ты участвовал, и монеты менял. Это что? Вот познакомимся ближе, я тебе еще и не такое расскажу. А что ты сейчас хотел от этой Лебединской? Во-первых, чтобы подробно обрисовала мне этого эстонца. Вдруг случайно встречу его на пляже или на рынке. А во-вторых, надо предупредить ее, чтобы смело дала мой адрес, если он снова к ней придет. Познакомлюсь, поговорю, узнаю, что им от меня надо. Но Лебединская ушла в Пирожковы, а она всегда ровно в 2 идет к кинотеатру за пирожками. Мороженого хочешь? Послушай, ты уже 10-й раз спрашиваешь. Разве? Я не заметил. Ну, раз не хочешь мороженого, поехали ко мне. Покажу свою гостиницу. Кажется, в холодильнике пара бутылок шампанского валяется. Я развернул машину, посигналил Валерке, начальнику спасательной станции. Тот чуть авоську с бутылками не выронил, когда увидел меня на такой экзотической машине. Инга опустила руку мне на плечо. «Знаешь что, Тича, не будем форсировать события. У меня сейчас нет времени ехать к тебе». «Что значит «нет времени»?» «Еще не прошел первый академический час». «Уже прошел второй астрономический. Отвези меня, пожалуйста, на набережную к прибою, где чешское пиво». «Ты хочешь пиво?» «Нет, просто меня там давно ждут». «Кто ждет?» «Да уймись ты!» — прикрикнула Инга. «Сколько вопросов! Я вовсе не обязана обо всем тебе рассказывать». «Это тебе только так кажется», — отмахнулся я. «Учитель для тебя ближе мамы. Зарубей это у себя на носу». Я не стал давать кругаля и поехал на набережную через военный санаторий. В одном месте, правда, пришлось скакать по ступенькам, и Инга не сильно ударилась темечком о потолок кабины. «Господи, за какие грехи ты свел меня с этим человеком?» — взмолилась Инга, потирая ушибленную голову. Я выкатился к причалу, аккуратно объезжая обнаглевших курортников, которые млели на асфальте, как гамбургские сосиски на гриле. «Останови!» — сказала Инга. «Вот они!» «Подъезжать не надо. Лучше, чтобы нас не видели вместе». Метров 50 от нас пристроились на парапете с пивными кружками трое мужчин. Одного из них с большим кофром, с проплешиной, но бородатого, в шортах, из которых торчали тонкие волосатые ноги, я сразу окрестил художником, как в воду глядел. «Это наш художник Эдик», — пояснила Инга. «Они ходили на выбор натуры». «А рядом с ними кто? Мужчина или женщина?» «Сам ты женщина. Это режиссер Брас. Просто у него прическа такая». «А пижон в белом костюме и шляпе?» «А это продюсер». «Кто? Я и слов таких не знаю». «Продюсер», — повторила Инга каким-то странным голосом, — «тот, который за все платит». Я глянул на нее, потом на пижона в белом костюме. Лет под 50, гладко выбрит, бронзовый загар, волосы с проседью, орлиный нос, сигарета в золотом мундштуке. «Все понятно», — сказал я. «Что тебе понятно?» «Все», — гробовым голосом повторил я. «Но ты мне оставляешь надежду». Инга улыбнулась и опустила на глаза очки. «Гудбай, май тичи! Целуй!» Она подставила щеку. «Нашла, понимаешь, мальчика». Я легко притянул ее, развернул лицом к себе и с первого раза попал своими губами в ее влажный рот. «Сумасшедший!» — выпалила Инга, когда у меня закончился воздух, и я расслабил руки, позволив ей свободно двигаться. У губной помады был вкус персика. «Завтра в тот же час, в том же месте!» — напомнил я. Хлопнула дверь, и я смотрел, как Инга входит в роль актрисы, приближающейся к своему продюсеру. Она шла как по подиуму. Коричневые мужики в плавках, обсыпанные песком, как котлеты с сухарями, отрывали от подстила головы и провожали ее косыми глазами. Черноокий юноша в символическом белом халате, размахивая шампуром со ситриной, попытался привлечь ее внимание. Но Инга не видела никого, кроме пижона в белом. И все-таки день прошел не зря. Глава 6. Я уже собирался упасть на постели, не вставать до утра, как раздался низкий зумер системы «Шериф», который я обычно включал на ночь. Гостей я не ждал, потому был несколько озадачен. Я открыл окно и посмотрел вниз, но из-за плотных сумерек и пышной кроны абрикосового дерева, растущего под окном, ничего нельзя было различить. Не кстати я вспомнил о таинственном нумизмате из Прибалтики и, стыдясь самого себя, снял со стены гладкоствольное помповое ружье с дарственной надписью начальника уголовного розыска области и, словно охотник на медведя, пошел вниз. Я вышел во двор. Опрокинутый, как качели, над консульс